Глава 11. В чемоданах Шумицкого оказывается спортивный комплект для меня. Я отлучаюсь в ванную комнату, чтобы сменить одежду. Экипировка подобрана для профессионального спортсмена, поэтому мне даже неловко. Поло очень дорогого бренда и юбка солнца из хлопка. Эта деталь, видимо, отвечает за женственность и игривость. Также в набор входят удобные гольф-кроссовки белого цвета, которые надежно фиксируют стопу и обеспечивают отличное сцепление с травой. Симпатичная кепка с небольшим козырьком и солнцезащитные очки. «Отлично», – произносит Шумицкий, замирая. Он рассматривает меня, и по его глазам видно, что он доволен. Мне и правда идет такой стиль. Аристократичный, спортивный, назовем его так. Босс подхватывает специальный мешок, в котором аккуратно разложены все необходимые клюшки, и открывает для меня дверь. «Мы уже немного опаздываем», сообщает он. «Разве? По расписанию все четко». «Игру перенесли, боятся дождя». Мы выходим на улицу, и вскоре нас забирает небольшая машинка. Такие обычно катают туристов по паркам. «И в чем смысл игры?» «Я решаю не терять время и сразу перехожу к обучению. Я даже по телевизору ни разу не смотрела гольф». Суть игры довольно проста. Нужно загнать мяч в лунку, используя как можно меньше ударов. Звучит обманчиво легко. Босс усмехается. Машинка покачивается на повороте, и он задевает меня плечом. Каждая лунка имеет стандартное количество ударов, которое считается нормальным для попадания в эту лунку, продолжает он. Твоя задача – уложиться в это количество или даже сделать берди. Берди? Да, берди. Это когда ты делаешь меньше ударов, чем предусмотрено лункой. Например, если на лунку положено 4 удара, а ты попадаешь в нее за 3. Но так бывает редко. Даже опытным игрокам не часто удается показать такое мастерство. А что если я сделаю больше ударов? Тогда это будет боги. Боже, я обреченно выдыхаю. В этом спорте на каждую мелочь придумали термин. Теперь неудивительно, что гольф считается игрой для избранных. Создатели постарались, как и полагается снобам, чтобы обычный человек даже не думал проявить интерес, одной теории придавит. «Название клюшек не буду говорить», – с улыбкой замечает Шумицкий. «Их несколько?» «Да, у каждой клюшки свое. Ты же видишь, что они разные?» Он оборачивается к заднему сиденью, куда он положил гольф-мешок. «Вижу. Я немного кривлюсь. Это заметит даже новичок. Какие-то нужны, чтобы начать игру и сделать длинный удар. Какие-то используются для более точных ударов ближе к лунке». «Значит, стратегия тоже важна?» «Совершенно верно. Нужны точность, терпение и стратегия, да?» Он подмигивает мне. «И хороший учитель». Шумицкий открывает дверцу, когда машинка останавливается. «Тут почти все готово для игры. Я вижу знакомые лица бизнесменов и их сопровождающих. С кем-то я пересекалась прежде по работе, а кого-то видела только на фотографиях. Шумицкий уделяет время для рукопожатий, а я задерживаюсь у столика с напитками. Тоже улыбаюсь и поддерживаю светский пустой разговор. Рядом проходят судьи, которые заканчивают последние приготовления. Вокруг просторное зеленое поле. Трава аккуратно подстрижена и смотрится как ковер, который расстелили перед важными гостями. Вдалеке виднеются лунки, к которым скоро устремятся игроки, а белые примерочные мячи ярко выделяются на фоне изумрудной зелени. «Играли прежде». Сбоку раздается знакомый голос. Я оборачиваюсь и встречаюсь с глазами с Давидом. Я инстинктивно ищу рядом с ним Марию, но она, видимо, отлучилась. «Нет, это мой дебют». Я вежливо улыбаюсь. «Мне не нравится Марисов. Но он важен для бизнеса Шумицкого, а значит, надо изображать благосклонность». «У меня неважные отношения с этой игрой», – продолжает Давид. «Да и скучная она, фальшивая». Он протягивает ладонь к дальнему подносу. Там стоит шампанское, которого все избегают. Но Марисову явно плевать на точность и крепость рук. Он выпивает шампанское так, словно это минеральная вода в жаркий день. «А вот Мария отлично играет», – усмехается он. «Она сегодня будет спасать нашу команду». Я отворачиваюсь к закускам, потому что не могу контролировать выражение своего лица. Он заговорил об этой стерве, а мне не по рангу смотреть на большого босса со злостью. Я перевожу взгляд с канапе на тарталетки и вдруг чувствую прикосновение. Жесткое, горячее, грубое. Мариса кладет свою ладонь на мою спину и быстро уводит пальцы наверх. Надавливает на мою шею так, как это может себе позволить только любовник. После чего наклоняется к моему уху, обдавая запахом морского одеколона и только что выпитого шампанского. «Не лезь к Маше, не делай ей нервы», – произносит он. «Она нервна и на все остро реагирует. Отходит потом долго. Даже если твой мужик загулял, она все равно скоро улетает из вашего города. Так что вернется твой муж домой, никуда не денется». Я выворачиваюсь, но Марисов не понимает намеков. Приходится затеять возню, которая заканчивается тем, что я поворачиваюсь к нему лицом и упираюсь ладонями в его широченную грудь. Он такой сильный и высокий, что я успеваю устать от небольшого сопротивления. И голову запрокидывать так высоко неудобно. «Хватит, уберите». «Не глупи, малышка», — добавляет он самодовольной улыбочкой. «Шумицкий здесь тоже ненадолго. Поставит бизнес на рельсы и свалит, а ты останешься, а я злопамятный. Поэтому не зли меня». Он опускает взгляд между нашими телами. «Фигурка у тебя отпад, как у дорогой тёлки». Он гадко ухмыляется и отпускает меня. И сразу уходит, прихватив еще один бокал. Я пытаюсь успокоить дыхание, но натужное веселье всех вокруг только раздражает. Мне тоже теперь во всем мерещится фальшь. Все улыбаются, желают друг другу удачной игры, а на самом деле это тусовка не приятелей, а хищников. И каждый готов сожрать другого. И этот седой мужчина, который останавливается неподалеку, тоже. Он неспешно выбирает клюшку. Рядом с ним другой бизнесмен уже тренирует замах. Он раз за разом выполняет мощный удар, разрезая воздух. Я отвлекаюсь от него, когда слышу приближающиеся шаги. «Итак, Катерина, мы будем играть пару на пару», — говорит Шумицкий, который оказывается рядом. Он протягивает широкую ладонь и берет со столика бутылку с водой. «Игра в этом формате немного отличается от обычной игры. Мы с тобой будем играть в одной команде, стараясь сделать как можно меньше ударов». «Хорошо», — отвечаю рассеянно. «Мы оба будем бить по одному и тому же мячу, по очереди». Он, наконец, замечает, что со мной что-то не так. Он наклоняется вперед и заглядывает мне в лицо. «Катерина?» — спрашивает он. «А я... еще немного и заговорю на слезе. Я совсем расклеилась, устав терпеть толчки и неприятные разговоры. Уже второй мужчина сообщает мне, что Машу нельзя обижать. Причем сообщает в грубой форме и под соусом ультиматума. Сперва мой муж, теперь Марисов. Оба переживают о том, чтобы Машеньку ничего не беспокоило. Чтобы я даже косо не смотрела в ее сторону. Как же тошно. И Шумицкий туда же. Его можно посчитать третьим. Он тоже сказал мне, что телезвезда под защитой. Почему так? Чем я провинилась? Почему такие женщины, как Мария, получают все? Их защищают, дарят дорогие подарки и, не думая, разрушают ради них семьи. Неужели в этой жизни обязательно быть продажной стервой, чтобы хорошо устроиться? Я смотрю над плечом своего босса. Теплое солнце начинает опускаться, окрашивая поля для гольфа в мягкие золотые тона. Вдали мелькают флажки лунок, а вдоль дорожек растут аккуратно подстриженные кустарники. Красота, идиллия. Может, это и нужно таким мужчинам, как Шумицкий? Красивая картинка и больше ничего? Может, и мне нужно сыграть роль пустой куклы, чтобы добиться его защиты? Внешность у меня оказывается подходящая, как у дорогой тёлки. Значит, подхожу по статусу, как и игра в гольф. Осталось только научиться не говорить лишнего и больше игриво улыбаться. Немного переживаю перед игрой, произношу. Мне нужно хоть немного потренироваться. Игорь щурится, словно ищет подвох в моих словах. Но я терпеливо жду, когда он ответит. «Хорошо». Он кивает и направляет ладонью, куда надо идти. «Я покажу тебе». Он подхватывает мешок и подводит меня к позиции. Я беру из его ладони протянутую клюшку и пытаюсь выглядеть сосредоточенной. Хотя по мне наверняка видно, что я не уверена в своих силах. Шумицкий останавливается рядом и наблюдает за моей позой, нахмурив брови. «Сначала расслабься», — говорит он, подходя ближе. Его голос тихий и спокойный, пробегает по нервным окончаниям. Надо и правда постараться расслабиться, иначе мой мяч улетит на соседний участок. Держи клюшку немного крепче, но не слишком. Просто почувствуй ее в руках. «Так?» — спрашиваю. «Почти», — говорит он, слегка поправляя мою позу. Его ладонь касается моей руки. Игорь чуть разворачивает мой корпус, и я оказываюсь практически заперта в его объятиях. «Держи ее ниже. Вот так», — продолжает он учить меня и заодно зажимать. «Почувствуй, как рука должна двигаться». «Кажется, я поняла». «Теперь встань немного шире. Твои ноги должны быть на ширине плеч. Посмотри на мяч. Сосредоточься только на нем». Конечно, это движение он тоже контролирует. Ладонь Шумицкого опускается вниз и дотрагивается моего бедра. Я где-то слышал, что хороший учитель должен оставлять пространство для ошибок ученика. Я веду плечами, показывая, что как раз пространства между нашими телами нет совсем. Шумицкий лишь усмехается и продолжает придерживать мое бедро так, что ткань юбки съехала в сторону, и я чувствую его горячее прикосновение кожи к коже. Мое дыхание немного сбивается, а в голову приходит непрошенная мысль, что мой босс должен уметь отлично делать массаж. Пальцы у него талантливые, чувствуется, что он знает, как надо прикасаться к женщине. «Мы должны победить», — отзывается Шумицкий. «Поэтому обучение будет сокращенным и быстрым. Теперь плавно, не спеша, поднимай клюшку. Мяч не убежит, так что двигайся в своем темпе». Я выдыхаю и поднимаю клюшку в воздух. «Когда будешь наносить удар, сделай это плавно. Представь, что ты не просто бьешь мяч, а направляешь его туда, куда хочешь. Смотри на мяч, на его центр. И не забывай, весь удар должен быть одним движением, без рывков». Я повторяю за ним, но его дыхание мешает сосредоточиться. Да и представлять массаж в его исполнении было лишним. «Мне сразу целиться в лунку?» — спрашиваю его, переводя дыхание. «Да, ты сможешь». «Она далеко». «Ты слишком напряжена, Катерина». Его голос почти шепот. Он сдвигает немного мою руку, и его прикосновение рисует след на коже, который остается, даже когда он убирает свою ладонь. «Расслабься. Просто почувствуй мяч. Почувствуй, как ты его направляешь». «Почувствуй, почувствуй». Кровь приливает к щекам, потому что чувствую я сейчас что угодно, кроме мяча. Мужские крепкие мускулы, густое дыхание, хрип отцов в баритоне. Я становлюсь податливой, и моя рука двигается с его подсказкой. Шумицкий помогает сделать мне удар. Мяч летит в сторону цели. «Вот, молодец. Видишь, как это легко, когда не сжимаешься». Босс с удовлетворением наблюдает за броском и кидает мне легкую, почти незаметную улыбку. Я тоже замираю. «Да? Да!» Меня накрывает какой-то совершенно детской радостью. «Получилось! Пусть и с чужой помощью. Но мне удалось загнать маленький мячик в лунку». «Уже объявляют старт», — бросает Шумицкий и поднимает ладонь, извиняясь за нашу задержку. «Если будешь что-то не понимать, спрашивай у меня. И не переживай. Это развлечение в первую очередь». «А пафосное напутствие будет?» Я улыбаюсь, поправляя солнцезащитные очки. «Главное, не забывай, что гольф – это не просто игра. Это умение быть сосредоточенным на моменте». «Это из какого-то фильма?» «Наверное», – Шумицкий пожимает плечами. «Ты, кстати, развеселилась. Тебя, оказывается, надо чаще обнимать». Я с трудом сохраняю улыбку на губах, потом отворачиваюсь и перевожу дух. «Чаще обнимать». Конечно, мне стало на мгновение легче. Я соскучилась по ласке и беззаботности. А тут солнце и новая игра. Я ловлю кураж и приказываю себе хорошенько повеселиться. И мне это удается. Шумицкий оказывается отличным партнером. Он ведет меня по игре, помогая ориентироваться, оставляя для себя самые сложные и каверзные удары. Он настоящий профи. У меня даже дух захватывает. И я постепенно понимаю, что он владеет этой игрой на уровне серьезных мировых соревнований. Пару раз я вовсе не верю своим глазам. Но невозможна такая траектория. Она спорит с законами физики. Тут явно замешана магия. А Шумицкий лишь хитро улыбается и показывает мне, что следующий удар будет за мной. Там как раз надо попасть в лунку по прямой линии. Мой уровень. Попадешь с первого раза? Интересуется Шумицкий. Мы тогда займем второе место. За первым не угнаться. Там брат и сестра, приглашенные спортсмены. Только не говорите под руку, Игорь Викторович. Призовые будут полностью твои. А это сколько? Шумицкий коротко смеется. Он отходит в сторону и наклоняется, проверяя ровность газона. «Готово?» – спрашивает он, когда я замираю, готовясь сделать удар. Я смотрю на него и киваю, вдыхая глубоко. «Все, как мы с тобой проговорили. Только твой удар. Ничего лишнего», – добавляет он. Я медленно опускаю клюшку и делаю плавное движение. Звук удара выходит чистым и ясным. Мяч, словно подчиняясь моей воле, устремляется вперед по траве. Мы оба следим за его движением. Мяч катится, катится и... с легким щелчком исчезает в лунке. «Ты сделала это», — говорит Шумицкий теплым голосом, пока я пытаюсь поверить своим глазам. «Отлично». Он протягивает мне ладонь и мягко проводит большим пальцем по моим костяшкам. Становится приятно и тепло. Но следом появляется странное ощущение, словно тянет в сторону. Я резко оборачиваюсь и замечаю Марию у кромки. Она стоит с клюшкой и смотрит на нас Шумицким так, словно это я увела ее мужчину и теперь таскаю с ним по тусовкам. Ее рот буквально перекошен от злости, а в глазах плескается ядовитая зависть.